Мак открыл глаза и взглянул на потолок спальни. На нем, цепляясь за шероховатости, пустило ростки рузуоидал, растение, которое так старательно оберегало и напичкивало силой левитания. Парень огляделся. Уже третью ночь, после того, как вернул отцу тело дочери, просыпался в комнате девушки. Причем, набравшись как следует самого дешевого пойла, которое смог достать в очередном городке, он совершенно не помнил, как сюда попал. Преодолевая боль в голове и подкатывающую тошноту, подмастерье кое-как смог добраться до двери. Хмель вышел не полностью, и парня серьезно клонило в сторону и бросало по коридору, как неопытного салагу в сильный шторм. Добравшись до своей комнаты, Мак хотел взять исцеляющий артефакт, что висел на небольшом крючке у входа, но в очередной раз подвела ориентация в пространстве. В результате он с грохотом развалил на части подвернувшуюся под ноги тумбу. «Чтоб тебя!» – выругался парень, но вместо того, чтобы встать, он расслабленно разлегся на обломках. Под руку попало что-то теплое, и темный подмастерье, стараясь понять, что это, поднес его к лицу. Это оказался парный артефакт, сделанный еще в Чайке для одной торговки. Парень резко присел и принялся рассматривать золотое кольцо с угольно-черным камнем. Проводя над ним кистью, он уловил слабый сигнал метки. «Ты уже третий день сидишь, как истукан», — произнес Арт, явившийся к нему в комнату. «Жизнь не сошлась клином на одной женщине». «В том-то и дело», — не отводя взгляда от кольца, ответил маг. «Для тебя это просто женщина. Я похоронил много братьев по оружию. Я хоронил детей и...» «Сколько ты похоронил друзей?» — прервал его темный подмастерье. «Сколько из них погибло по твоей вине?» Арт молчал, но маг не собирался останавливаться и начал задавать неудобные вопросы. «Что ты делал, когда из-за твоего выбора погибла твоя любовь? Сколько ты собирался с духом, чтобы признать, что это случилось по твоей вине?» Темный паладин не издал ни звука. «Молчишь? Вот и молчи», — произнес темный подмастерье и встал с пола, после чего громко крикнул. «Буран! Плевок!» Как только из коридора, ведущего в спальне и из лаборатории, показались головы братьев, маг скомандовал. «Если у вас есть срочные дела, займитесь ими. Я со шкафом отправляюсь на юго-запад, в бухту Малую Подкову». Парень надел на палец кольцо и оглядел собравшихся. «Выступаю сегодня». «У меня тут дел нету», — подал голос Буран. «У тебя есть план?» — подал голос Арт. «Стоит ли известить о нем Альянс?» «Плана нет», — ответил маг, с трудом сдернув с вешалки исцеляющий артефакт. «Зато появилась цель. Я всю жизнь жил чужой жизнью. Что в прошлом мире, что здесь. Пора бы уже начинать жить для себя».